25. Запись о призраке номер 3. Я все еще не мог поверить в то, что увидел прошлой ночью. Меня до сих пор трясет при одной только мысли об этом. Среди ночи я проснулся от тихих шагов. Открыл глаза и увидел, как открываются двери в мою спальню. Сначала подумал, что в мою комнату вошел призрак. Прислушался. Но оказалось, звук шагов отдалялся. Я слышал, как кто-то идет по коридору. Я медленно выбрался из постели и выглянул. Дверь в соседнюю комнату открылась, но я не мог разглядеть, кто или что ее открыло. Но в одном я точно был уверен. Никто из моих родителей этого не делал. Я бы их увидел. И у меня нет ни братьев, ни сестер. Так что было только одно возможное объяснение. Призрак. Я досчитал до трех, чтобы набраться храбрости, и пошел в другую комнату. Это была мамина студия для рисования. Там она проводила большую часть времени, работая над картинами. На цыпочках подкрался к двери и заглянул внутрь. Когда я увидел, что находится в этой комнате, у меня по спине пробежал холодок. Мой игрушечный Стив катал по полу мамину глину. Он сделал круг, а затем взял еще немного глины, чтобы сформировать букву «Y». Я был настолько шокирован, что чуть не упал. Подумал, мне снится кошмар. Но это было не так. Мой игрушечный Стив двигался. Именно он рисовал эти странные символы по всему дому. Казалось, он одержим или что-то в этом роде. Мне было так страшно, что не заметил, как задержал дыхание. Я попятился в свою комнату, стараясь не издать ни единого звука. Лег в кровать, натянул одеяло на лицо, притворяясь, будто сплю. Через несколько минут услышал, как он тихонечко вернулся и закрыл дверь. Он прошагал под кровать, и шаги прекратились. Мой плюшевый Стив. Это он делает все эти странные вещи, а не какой-то призрак. Большую часть ночи я не мог уснуть, пытаясь услышать, шевелится ли Стив. Но он не шевелился. Он притворился обычной игрушкой. Я не знаю, чего он хочет и зачем это делает, но я хочу, чтобы он прекратил. Это слишком жутко. Нужно избавиться от него завтра.